Через 26 часов крышка капсулы поднялась. Открыв глаза и возвращаясь в сознание, я выбрался наружу, быстро оделся и подошел к управляющему компу, где были указаны все проведенные процедуры. «Что ж», – пробормотал я, – «нормально. Все проблемные участки теперь в норме, но нужно еще 3 сеанса по 5-6 часов». Очень хотелось есть. Я и в капсулу ложился голодным. Поэтому, приказав Искину, которому передал управление боксом, начать легкую консервацию медбокса, вернусь сюда через несколько часов, направился в жилой блок. Нужно подкрепиться и заняться другими проблемными участками корабля. Например, Искинов на шахтере было 3. Первый – управляющий, имевший имя Лао. Второй – отвечающий за систему жизнеобеспечения и вооружения. Третий – малый, резервный. Вот последний и имел проблемы. Похоже, отошел один из контактов, причем достаточно давно. Просто прошлый владелец отмахнулся, не считая это серьезным. Когда дверь отошла в сторону, и я вошел в жилой блок, то, осмотревшись, возмущенно взревел. «Ты что тут натворила?» Можно сказать, апартаменты были разгромлены. Причем с чувством, с азартом и явно немалым удовольствием. Везде валялись обломки, дымился поврежденный пищевой синтезатор, летал искусственный пух из диванных подушек, подмигивала под потолком разбитая лампа освещения. «Лао, какого хрена? Ты ее что, не мог остановить?» «Приказ был не допустить суицида и не выпустить женскую особь из жилого модуля. Приказ выполнен в полной мере». Показалось мне или нет, но в тоне Искина была изрядная доля ехидства. «Формалист», — буркнул я себе под нос. «Где этот декоратор-самоучка?» «Совершает омовение в бассейне и напевает какую-то песенку. То, что вы пришли, хозяин, она слышала и была очень довольна вашей реакцией». «Черт! И карцера на борту нет!» Осмотревшись, я подошел к синтезатору, пнул его ногой и, развернувшись, направился к выходу. «Нет карцера? Так в чем проблема? Сделаем!»